Дьявол одолевает. Поп чокнулся с Шалаевским по третий и, приняв единым духом, потащил из сложного гарнира огурчик. Благочестие было у нее стало в душах людских. Всюду скверна адская, в тверди, в воздухе, в воде. А уж хлеб наш насущный, прости, Господи, вообще суть искушения антихристова. Он с отвращением посмотрел на котлеты по-киевски, однако ж, не побрезговав, принялся жевать. Вкушаем непотребство примерское. Приговорили водочку, взялись за заказанный Шалаевским коньяк, и отец Никодим, рассуждая о былых временах, пустил по бороде слезу. Раньше ведь она как? Была пища легкая и прочная. Жили в основном на грибах, молоке и огородине. Но чтоб работать исправно, непременно ели прочное. Щи с хорошей жирной солонины, кашу грешневую с топленым маслом, хлеб добрый из свежей муки. Пусть такой пищи сразу на пойло бросала. Здоровый мужик чуть не полведра кваса выпивал, так ведь и работали как. Чай не покупали зерно в Канаде, своего хватало в избытке, и дел благих было во множестве. А ныне народ погряз в грехе. Пойдем, дорогая, потанцуем. Улыбаясь золотозуба, блудный сын Азербайджана перебил его и положил поповне на плечо волосатую руку с украшенными траурной каймой ногтями. Слушай, не надоело тебе слушать этого заплесневевшего, а? Он был уже изрядно навеселе, носил отличные кроссовки фирмы «Адидас», правда, без носков, и источал замысловатую смесь запахов, в которой доминировала вонь чесночной составляющей. Она не танцует. Больше всего на свете Шалаевский не любил холодных женщин, теплые водки и хамство. А потом улыбнулся и с хрустом травмировал танцору кисть. Месячные у нее. Еще раз сунешься, и у тебя начнутся. Сука! Тот на мгновение прижал подраненную руку к животу, но тут же дернул из кармана нож прыгунок и, зверски оскалившись, выщелкнул лезвие. «Порежу маму твою!» Шуточки закончились. 5 дюймов острой стали не игрушка, и, уклонившись от удара, майор стремительно засунул вилку в небритую скулу у джигита, да и оставил там. Пусть торчит, нагоняет жути. Может, больше никто не сунется? Нет, не помогло. Из-за соседнего стола ломанулись усатые личности и с грозным ревом кинулись на выручку кунаку, который был совсем никакой, потерявшийся, исходящий животным криком от ужаса и боли, и началось. «Давай, преподобный, двигай!» Основанием стопы Шалаевский двинул в пах высокому красавцу, замахнувшемуся графином, увернулся от ножа и, выплеснув коньяк нападающему в рожу, следом всадил тонкий край рюмки. «Никодим, мать твою, уноси ноги!» Лихо запустил тарелку прямо в нос одному, пепельницей глушанул другого и, надумавшему показать себя горцу-боксеру, располосовал крест-накрест физиономию. «Здесь, родной мой, не ринг, правил нету». Отец Никодим, между тем, протер все-таки мозги и мелко-мелко крестя споволок дверь к выходу, а Шалаевский, врубив полную скорость, сорвал со стены зеркало и, хряснув им о стол, да так, что получилась огромная стеклянная бритва, попер на черных в атаку. «Убью, суки!» А сам все время фиксировал боковым зрением окружающих и двигался, двигался, двигался. Кровища уж лилась вовсю, на полу корчились раненые, и, наконец-таки, размахивая дубинками, появилась местная секьюрити, 2 здоровенных молодца в камуфляжной форме. «Хия!» — успел выкрикнуть один, прежде чем Шалаевский раздробил ему колено. Другой, как большинство каратеков, голову держал при атаке столбиком и, получив стремительный прямой в подбородок, ткнулся под хруст позвонков мордой в землю. «Хороший человек, такую мать!» — ошалевший от увиденного, мэтр вышел, наконец, из ступора, схватился за сердце и побежал звать подмогу.